С утра выпало много снега. Дед с отцом запрягали лошадь, а мальчики им помогали. На сани положили черный ковер с яркими цветами. Девушки принарядились и ждали команды садиться, рассаживаться. «А что, мать, отдадим этот ковер Пелагее в приданное?» — прогремел голос отца. «А и отдадим? Что не отдать-то?» — засмеялась мама. «Вон какой красивый!» «Мама, ну чему ты радуешься?» — подумала Поля. И вдруг она увидела Парашу. Женщина шла мимо, закутанная в свою единственную шаль, которую она практически не снимала ни зимой, ни летом. Увидев Полю, она остановилась и подняла руку. «Параша, меня зовешь?» — крикнула Поля. «Поди сюда, милая!» — тоже крикнула издалека колдунья. «Поль, не ходи, сердце недоброе чует», — сказала тихо Аннушка сестре. «Не бойся, сестричка, я мигом вернусь». Поля подошла к колдуне, Параша пристально на нее посмотрела и вздохнула. «Замуж за Митьку Шахова отдают». «Да, только не хочу я». «Судьба твоя, девка, решена. Хошь не хошь, а он суженый твой. За ним тебе жизнь куковать придется». «Разве можно так? Любить не прикажешь?» «Любовь. Любовь забудь свою. Стерпится, слюбится». «Вот и мама так говорит. А разве правильно это?» «От судьбы еще никто не убежал. Бегать бегал, а убежать не получилось. Даже я тут бессильна. Могу помочь Николаю, забыть хочешь?» «Нет, Параша, спасибо. Не хочу я. И так ничего радостного у меня нет». «Так ведь так еще безрадостнее будет. Ну, смотри, как хошь. Больше толдычить не буду. Крепись, девка. Жить ты будешь долго, но испытаний у тебя не счесть будет. Крепись». Вдруг они услышали громкий голос отца. «Параша, нечистая тебя принесла! Отстань от Пелагея, ехать нам пора!» Параша повернулась к отцу и прищурилась. «Эки ты грозный! Куда ехать-то? Как? Лошадь твоя подучая!» Сказала это, и пошла она по заснеженной тропинке, не попрощавшись с Полей. Поля вдруг услышала громкий крик мамы, которая стояла рядом с санями. Она смотрела на лошадь и обхватила голову руками. Лошадь делала странные движения ногами, потом упала на одно колено, позже на оба, и завалилась на бок. Изо рта появилась пена. Отец кидался то к лошади, то к воротам и выкрикивал ругательство. «Ах ты, старая ведьма!» — кричал он. «Богатырь, что с тобой? Дружок, что? Молодой же конь совсем, работяга!» — сгубила лошадь подлая. «Говорила я тебе, что нельзя с ней ругаться, говорила!» — причитала мама. На свадьбу поехали на соседской лошади. Настроение было испорчено, пришлось коня добить, чтобы не мучился. Поля с Аннушкой всю дорогу молчали. Аннушка о коне сокрушалась, а Поля все вспоминала слова Параши о судьбе ее незавидной. Лошадь она жалела до боли в сердце, но эту жалость сейчас заглушала еще большая тревога о своей судьбе. «Вот, Василий, сначала ты, потом Глаша, теперь богатырь, а потом и моя очередь настанет. Помру я в этом замужестве. Ох, помру. Врет все Параша, жалеет меня, вот и врет. Мне крест воски должен был показаться, а не Наталье. Неправильно все», — сокрушалась Поля.